Глава 7. После завтрака Сергей первым делом посетил лабораторию. Та уже закончила изучение навыка «Молния». Вместо запланированного навыка «Лук» он поставил на изучение АК-15. Хороший системный огнестрел сейчас был нужен как никогда. Исследование автомата будет длиться ровно 4 дня. Далее Сергей посетил маяк и осмотрелся в пространственном океане. «Вроде других ковчегов не вижу. Надеюсь, их и не будет. О, прожорливая рыбина снова подросла. Ого, она теперь размером со слона». Сергей наблюдал, как акула-скат с удовольствием поедает мертвецов, что стекались к блуждающему острову со всего пространственного океана. «Малыш быстро растет. Хороший аппетит», — с гордостью заявила Сири. «Зато посмотри на него. Кто это, дядя или тетя?» Сергей парил напротив огромной морды гигантского левиафана. «Убить такого будет то еще задачкой». «Может, не надо?» «Надо», — усмехнулся мужчина. «Он получил неплохие награды за уничтожение прошлого чудища». «Кстати, как ты там? Я помню, ты получила много повреждений». «Хорошо, спасибо. Быстро восстанавливаюсь. Много хорошей еды. Помогло». Девушке была приятна забота, но она бы больше обрадовалась, если бы он поинтересовался еще прошлым днем. «Прости за вчерашнее. Ты потеряла много своих детей». «Это был их выбор». С грустью ответила королева жуков. Каждая смерть разумного жука для нее была хуже пытки из-за прочной связи. Она, как сервер, пропускала через себя всю боль и переживания. «Что я могу для тебя сделать?» Грустный голос Сири заставлял Сергея чувствовать себя, мягко выражаясь, паршиво. Он обещал, что ее дети не будут воевать, а теперь она сама сражается, теряя свое драгоценное потомство и переживает их боль и страдания. «Можно потом. Я скажу. Скажу, когда ты будешь свободен». Настроение девушки улучшилось, и это было заметно по голосу. «Хорошо, как скажешь. Слушай, а эта громадина не переманит малыша на свою сторону?» «Нет, я его мама, не предаст», — уверенно заявила девушка. «Тогда ладно». Еще немного поболтав с Сири, осмотрев пространственный океан, заодно и ковчег вампиров, мужчина покинул маяк и перенесся к ноутбуку. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 41 889 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 418 890 опыта. Да, выживших и правда дофига. Тема. Новый уровень. Поздравляем, ваше убежище получило 18 уровень. Внимание! Ассортимент товаров доведен до 20 уровня, а награда за получение уровня конфискована. Вот не надо мне. Уже давно наград за уровни не было, лишь бы обновление магазина. Кстати, о магазине. Надо глянуть. Времени у Сергея было немного. Ему еще город строить, потому он быстро прошелся взглядом по новинкам, но их было слишком много, потому сперва он посмотрел, что можно улучшить. Первым был улучшен пространственный телепортатор за 450 тысяч, и он наконец-то позволил боссу свободно перемещаться по убежищу. А радиус телепортации людей и предметов на земле вырос до 200 метров. Сила телепортатора также увеличилась, и теперь не будет проблем даже с переносом корабля. Ну, конечно, имеется в виду небольшой корабль. После телепортатора был улучшен маяк за 576 тысяч. Новой камеры, к сожалению, не оказалось. Зато появилось то, о чем так мечтал Соломон. Пространственный аванпост. Уровень 1. Особое устройство, доступное лишь в магазине убежища. Устройство перестанет работать, когда родной мир убежища погибнет. Данное устройство создает устойчивую связь с убежищем, независимо от того, как далеко оно находится. Внимание! Устройство работает лишь в пространственном океане. При установке создает область радиусом в 50 метров, на которой возможна телепортация. Цена улучшения до 2 уровня – 2,5 миллиона. Цена покупки – 500 тысяч. То, что надо. Сергей сразу же купил устройство, что появилось в виде куба, но стоило взять его в руки, как настроение мужчины испортилось. «Твою ж мать, эта херня только предметы телепортирует!» «Так, а если улучшить?» Радиус увеличился до 100 метров и... «Отлично, теперь можно и людей телепортировать, а если...» Мужчина сосредоточился на кубе и подтвердил улучшение до 3-го уровня. Со счета убежище сняло 5 миллионов, и куб засветился, меняя узоры. «Ха! Теперь еще и трупы будут поглощаться почвой. Радиус 200 метров, но в итоге я потратил 8 миллионов. Охренеть, как дорого. Чтобы покрыть ими всю границу... В топку. Я просто разорюсь». Ладно, что там дальше? Телепортационная платформа. Особое устройство, доступное лишь в магазине убежища. Позволяет телепортироваться от одной платформы к другой. Цена покупки 100 тысяч. Ну, наконец-то. Знал бы я о такой штуке, давно бы поднял убежище до 20 уровня. Надо протестировать и раздать филиалам. Так, что там дальше? Новинок было много, но из полезного Сергей пока приметил лишь продвинутый преобразователь материи. То же самое, что и обычный преобразователь, только стоит 500 000 и рассчитан на промышленное производство. Интересно, а можно ли сделать мастерскую с преобразователями материи? Потом, все потом. Так, что там еще есть? Мужчина продолжил изучать новинки, но появилась Наташа и заявила, что для расширения жилой и промышленной зоны все подготовлено. Первым делом Сергей оценил новые районы в проектировщике. Просторная придворовая территория, 2 новых более крупных общественных центра, 8 столовых, несколько скверов и небольшой парк. Дома строили преимущественно 10-этажные. По сути, те же брежневки, только в 2 раза выше. Не забыли и про жилье для одиноких людей. Первичный опрос показал, что примерно половина новеньких – это одиночки. В итоге было построено 60 10-этажек и 80 так называемых коммуналок. Правда, коммуналками они не были, просто дома, состоящие лишь из однокомнатных квартир. Но название «коммуналка» как-то прижилось, потому его и продолжали использовать. На новое жилье и инфраструктуру было потрачено 3 миллиона. Сергей подтвердил строительство и, на удивление всем наблюдателям, пышущий зеленью небольшой лес ушел в землю, а на его месте, словно грибы после дождя, начали расти здания, дороги, фонарные столбы и автобусные остановки. Людей, конечно же, собрали заранее, дабы те могли оценить, можно сказать, могущество их нового начальника. И стоит подметить, что люди были впечатлены. Изменения в промышленном районе для большинства остались незамеченными, но он вырос практически в 3 раза. Многие производства начали расширяться, ну и, конечно же, создавались новые. Особенно сильно расширились металлурги, занимаемая ими территория выросла в 6 раз. Сразу после жилья босс с Арианной занялись полями. Девушка помешалась на эффективности труда и с непонятно каким сельскохозяйственным советом составили план. По словам девушки, теперь убежище сможет прокормить чуть ли не полмира. Между полями провели дорогу, добавили зоны отдыха рабочих, склады инвентаря и многое другое, что, по словам девушки, жизненно необходимо пролетариату, точнее, чернорабочим. Все поля были преобразованы. Их предполагали засеивать так, чтобы урожай собирался равными долями каждый день. И не было такого хаоса, как сделал Сергей, мол, сегодня 1000 тонн картошки, завтра 200, а послезавтра картошки вообще нет. Девушка обосновала каждое свое предложение. Она заранее все обговорила с Алис и Эммануэлем. Они определили потребности убежища, потребности землян и составили список наиболее популярных товаров. Также девушка учла географию и то, что Сергей, скорее всего, посетит азиатские страны, потому предложила выращивать рис. Точнее, они уже его выращивали, но то было пробное производство, и оно едва могло обеспечить нужды убежища. Итого поля картошки были увеличены на 1 000 000 квадратных метров и теперь занимали площадь в 120 гектаров, примерно урожай в день 4000 тонн. К тому же результату привели и овощи. Ровно 120 гектаров. Разнообразие товаров, относящихся к овощам, вновь увеличилось. По указу Эммануэля филиалы скупали всевозможные семена, ростки, саженцы и прочее. К слову, дикие овощи-мутанты не приживаются в убежище и не появляются в магазине. Профессор изучил многие образцы и подтвердил, что в них есть сходство с грибным деревом. Растения-мутанты поглощали из почвы зомби-вирус и росли, но при этом их плоды содержали попросту ядерную дозу вируса. Иными словами, каждый, кто ест дикие земные овощи, в прямом смысле убивает свой организм. Ведь из-за вируса люди мало того, что становятся бесплодными, так и организм начинает быстро изнашиваться. Оттого многие выжившие выглядят намного старше своего возраста, а девушки теряют свою привлекательность. Далее поля пшеницы. Они разрослись до 200 гектаров с ежедневным урожаем в 2000 тонн. Кукурузу расширили до 240 гектаров. Из нее производится много топлива для тилиана. Виноград расширили до 50 гектаров, а фрукты до 60. Плантация ягодных кустов выросла с 1 до 10, грибов до 12. Не забыли и паучий мох, ибо собрались расширять территорию шелковистых пауков. Дошла очередь и до новых культур. И первым, конечно же, был рис. Под него выделили рекордные 500 гектаров с ежедневным производством в 5000 тонн. Не забыли и про крупы. Им выделили 30 гектаров. Гречка, бобовый, ячмень, овсянка и еще несколько видов, что не были интересны Сергею, потому он их и не запомнил. Из круп он уважал лишь гречку. Далее животина. Загоны кроликов увеличили до 20 гектаров. Кроличье мясо очень популярно как в убежище, так и на земле. Территория пауков выросла до 6 гектаров, хитги до 10, овец до 40. Курятник увеличился в 10 раз. Точную площадь было тяжело определить, но теперь было 6 производственных корпусов. Предполагаемый выход курятины 400 тонн в день. И все это роскошество вместе с семенами вышло в 20 миллионов монет. Если бы Арианна предложила так потратиться пару дней назад, Сергей бы послал ее. Но сейчас, когда с одной стороны блуждающий остров, с другой ковчег аргонцев, от колпака второго уровня временно не было толку. Потому босс и одобрил траты. Ну и, конечно же, повлияло то, что он посмотрел, сколько наторговали торговые автоматы. За 5 дней они заработали более 40 миллионов, а на обед была намечена крупная сделка с оплотом Руст. Убежище должно заработать не менее 7 миллионов. После всех трат на балансе убежища осталось 56,5 миллионов монет, но траты на этом не заканчивались. Быстро посмотрев, как проходит заселение в новые районы, Сергей отправился в военный штаб, где царила суета. Этим днем планировалась операция против вампиров. Их хоть и меньше, чем зомби, но они хитрее, значительно хитрее, и могут устроить гадость, особенно когда зомби нападут. План операции был составлен заранее, рассмотрен, отправлен на переделку, потом вновь рассмотрен, и теперь вовсю шла подготовка к бою. Тщательнее всех готовились отряды стрелков. Зелья сброса навыков использовали 411 человек. В основном это были люди из отряда стрелковой пехоты, что имели небоевые навыки, но были и зверолюди, чьи навыки признаны неэффективными. Стрелки усиленно зачаровывали, к счастью, не патроны, а обоймы с патронами. Причем зачаровать обойму можно лишь если там находится хотя бы один патрон-снаряд. Но цена от этого не уменьшится. Стандартные 10 манные. Поймав Соломона, босс затребовал отчет о прошедших битвах. Если коротко, то погибло 24 бледных, 2 рыцаря и 1 геранец. Все потери убежище понесло при операции спасения. Потери безвозвратные, не подлежащие реанимации. От тел последней троицы мало что осталось, а бледные под предводительством Суалме ушли вглубь территории врага, после чего кое-как смогли отступить. Они, конечно, старались забирать с собой раненых и погибших, но всех забрать не смогли. Однако оставался шанс, что их удастся найти в виде зомби. Время для вакцины, скорее всего, будет упущено, но профессор продолжит изучать процесс обратного обращения и, возможно, когда-нибудь сможет вернуть их в нормальное состояние. Также было потеряно почти 2000 мечей и 1000 с лишним комплектов брони легионера. Бледные превратили их в хлам, что невозможно починить, за что Суалме получил нагоняй как от Юбера, так и от Соломона, но вскоре получит и от Сергея. Бус, конечно, знал, что бледные безбашенные, но, уверовав в сына солнца, им вообще крышу снесло. Однако никто не отрицал, что своей жертвой они помогли снизить напор на основные силы людей, потому сильно их и не наказывали. Далее Соломон отчитался о росте уровней в армии. Кто? Количество. Средний уровень. Маги. 283. 12,5. Лучники. 210. 12,2. Тяжелая пехота. Зверолюди. Звери. 2232. 9. Пехота. Стрелки. 468. 11,5. Орки. 496, 10,4. Рыцари, 5696, 7,3. Копейщики бледных, 2509, 5,1. Бледные, толпа, 5461, 5. Сергея очень радовало, что все бледные получили свои пятые уровни, а рыцари приближались к десятке. Тяжелая пехота бледных также получила пятые уровни и уверенно приближалась к десятому. Их вливание в тяжелую пехоту людей и геранцев сильно снизило средний уровень, но еще пара таких же масштабных сражений, и они догонят товарищей. Правда, в ближайшее время тяжелая пехота потеряет многих бойцов из людей и геранцев, они будут преобразованы в стрелков. К слову, примерно половина бледных активно упражнялась в стрельбе из огнестрельного оружия. С получением навыка у них начало получаться хотя бы попадать в мишень. Стрельба – это не для них, но лишняя огневая поддержка не помешает. Так хотя бы не будут мешаться на стенах, да и производственная база довольно мощна. Каждый день в автоматическом режиме производится множество патронов – 400 тысяч штук, включая стрелы. Но, конечно же, если дать бледным оружие, то при первом же сражении склады мгновенно опустеют. Однако, убежище получило целую гору полезных наград, и сегодня будет произведено расширение всех мастерских. Закончив с бледными, обсудили предстоящую операцию. Начало планировалось на 11 дня, но это будет лишь первая стадия. Если точнее, артиллерия начнет медленно, но верно превращать вражеский ковчег в руины. В этом помогут драконы, что будут летать высоко в небесах и поливать магией вражеский замок. У первого этапа две взаимоисключающие цели – спровоцировать врага на атаку или заставить его засесть в укреплениях. Второй этап – это, собственно, реакция на реакцию противника. Если враг спровоцируется на атаку, то все просто – его встретят под стенами и убьют. Ловушки уже готовятся, новое снаряжение роздано, а маги отдохнувшие и довольные. Если уйдут в оборону, то бойцы убежища будут медленно, но верно атаковать укрывшегося за стенами врага. Только вот с огнестрельным оружием, 300 магов и минометчиками, враг таким решением сам себя загонит в ловушку. Ну и про танки не стоит забывать, они при любом варианте развития событий покажут себя во всей красе. Территорию ковчега врага уже осмотрели с помощью дрона-разведчика. По сути, это одна огромная крепость. Никаких мирных жителей. Лишь химеры, работающие в полях, химеры, подчиняющие повреждения от обстрела гарпуном, и химеры-стражники на стенах. Сверху больше было похоже на цирк уродов. На улицах крепости почти никого не было. Поэтому военные предполагали, что либо под ней есть скрытые помещения, либо химеры попросту сидят в своих казармах и не высовываются без приказа.